Путевые заметки. Да, снова Джек Клагмен. Он появляется в целых трех разных вариантах загробной жизни в «Сумеречной зоне» в ведущих ролях вместе с актрисой Глэдис Купер. Но тонкий барьер между жизнью и смертью в «Сумеречной зоне» означает, что даже на небесах вы не познаете вечный покой. В классическом эпизоде «Игра в пул» рассказывается история жизни и смерти хитрого игрока в бильярд в исполнении Джека Клагмена. Клагмен побеждает своего кумира, чемпиона по игре в пул в исполнении Джонатана Уинтерса в напряженной дуэли в бильярдной. Но когда он сменяет Уинтерса в звании победителя, то проводит вечность, играя в бильярд на небесах, и его отправляют на землю через объявление по системе общего оповещения каждый раз, когда какой-нибудь двуличный жулик бросает вызов его мастерству. Ирония всегда побеждает теологию в «Сумеречной зоне». Здесь должна заиграть жуткая музыка. Чудотворцы. Корпорация «Небеса». Лестница для руководителей. Корпорация «Небеса» — не лучшее место для работы в общевселенной. В каждой галактике есть своя корпорация, отвечающая за загробный мир, которой поручено управлять жизнями на планете или планетах ниже, и некоторые из них прекрасно справляются с этой задачей. Но не предприятие, ответственное за Землю. Компания «Небеса» — захудалый производственный комплекс с измученным божественным генеральным директором, безразличными сотрудниками из отдела по работе с персоналом, ангелами на складе, объединившимися в профсоюз, и отделом контроля за жуками, который так и не смог управиться хотя бы с одним. Но если вас случайно направили сюда, то стоит сделать все возможное в данной ситуации. В первом сезоне комедийного сериала антологии «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми в главных ролях небеса выглядят как нефтеперерабатывающий завод, а в голубом небе прямо над головой нависает неправдоподобно огромная земля. После смерти вы, среднего возраста, окажетесь без одежды в огромном лифте вместе с другими душами, стоящими на расстоянии 5 метров друг от друга и на 4 метра между рядами. Когда вы прибудете на нижний этаж, вам предоставят серый костюм, голубую папку на период прохождения адаптации и поприветствуют в корпорации «Небеса». Теперь вы ангел, и ваша задача — сделать так, чтобы жизнь на Земле протекала гладко. Вскоре вас назначат в один из множества отделов корпорации «Небеса», каждый из которых отвечает за крошечный элемент всего сущего в соответствии с корпоративными инструкциями и руководствами на полках. Здесь есть отделы облаков, запахов тела, грязи, безопасности вулканов и даже мужских сосков. Изначально предполагалось, что из мужских сосков будет течь апельсиновый сок, но прошло уже несколько тысячелетий, а команда до сих пор не решила эту проблему. Как насчет того, чтобы во время перерыва пройти мимо столовой для сотрудников и немного исследовать территорию? У вас нет ничего, кроме времени. Темные подвальные помещения полны сюрпризов. На протяжении нескольких веков отдел по изучению мамонтов был закрыт, но вам удастся запустить аппарат по анализу бивней, чтобы проверить его на работоспособность. Рядом находится отдел услышанных молитв, где один единственный сотрудник ежедневно получает с Земли 2 миллиона прошений и, как правило, доходит до 3-4 из них. Он выбирает легкие проблемы, например, потерянные ключи от машины, хотя основная масса прошений касается таких невозможных вещей, как мир во всем мире или стабильный Wi-Fi. Здесь даже сама смерть притаилась за углом в виде рубильника, мерцающего фиолетовыми разрядами электричества. Не упустите возможность посетить кабинеты руководителей наверху. Эти белые приземистые дворцы парят над заводом и связаны между собой только лифтовыми шахтами. Вы войдете в помещение, похожее на ослепительный вестибюль отеля, где работают старшие архангелы и их помощники. Заглянуть в кабинет генерального директора на удивление легко. Его измученная помощница Рози, скорее всего, будет занята судоку. Рояль и сводчатые окна в потолке впечатляют, но вы сразу поймете, почему корпорация «Небеса» пришла в упадок. Бог давно подал в отставку. Он целыми днями сидит на белом диване в майке и пижамных штанах, смотрит на землю через множество телевизоров на бесконечно высокой стене и потягивает из хрустальной чаши мармелад из рутбира. Он такой же неряха, как любой из нас. Путеводитель по богам. Но вот в чем заключается проблема верховного существа. Он — белая ворона. Когда его семья собирается в своем особняке на острове, парящем в небе, они могут сравнивать успехи в своих галактиках, но творение нашего бога меркнет на их фоне. У него получается поддерживать только одну планету в нашей Солнечной системе. Большинство же здесь либо слишком горячие, либо давно замерзли, а сам он забыл закончить ту, что посередине, так что она просто постоянно в огне. Его семья абсолютно не понимает, зачем он дал своим творениям свободу воли. Ошибка новичка. Южный парк. Рай против ада. Саддам и Гамора. Чего и стоит ожидать от сериала, в котором успели убить одного из главных персонажей 98 раз, так это того, что в Южном парке часто посещают загробный мир. В этом мультфильме больше времени и внимания уделяют теологическим идеям, чем анимации. Скорее всего, вы хорошо знакомы с версией ада из этого мультфильма, поскольку в полнометражном фильме «Южный парк» 1999 года ему уделили много экранного времени. Ад — это наполненная дымом и лавой пещера с каменными шипами, где нужно постоянно следить за огненным пометом драконов, кружащих над головой. Разные демоны, от ужасных животных-гибридов до маленьких темных существ с пустыми глазами, пронзают вас колючими копьями или поджаривают на вертеле. Но не пропустите и редкие мероприятия, такие как «Воскресенье» в стиле «Луау». Сам сатана может лично приготовить вам рыбный ужин, закинув сети в ближайшее лавовое озеро. Темный властелин — это папаша с красной кожей и накачанной грудью, с мохнатыми черными козлиными ногами и с пряжкой в виде черепа, которая на самом деле металлическая. Когда-то он жил в жилом комплексе «Ривер Стикс» в богатой западной части ада, где у него был бурный роман с Саддамом Хусейном. У них ничего не вышло. Саддам оказался жестоким садистом, а сатана — большим добряком с коллекцией кукол Хуммель и глубокой потребностью в заботе и объятиях. Сейчас сатана живет в более традиционном каменном замке, окруженном фонтанами лавы и выбеленными черепами. В ряды его должностных лиц входят помощник Демониус, убитая королева детских конкурсов красоты Джон Беннет Рэмси, которая консультирует его по сердечным делам, и трое серийных убийц — Джеффри Даммер, Джон Уэйн Гейси и Тед Банди, похожих на трех балбесов и специализирующихся на безнравственном насилии и мерзком хихиканье. На самом деле, обитатели ада в мультсериале «Южный парк» — это всегда целая кавалькада из известных имен, от очевидных вариантов — Гитлер, Ким Ир Сен — до знаменитостей, случайно умерших в момент выхода конкретного эпизода — принцесса Диана, Майкл Лэндон, Джин Сискел. Ищем знаменитостей. В загробном мире Южного парка также существует и свой вариант чистилища, но, как и в аду, здесь собираются недавно умершие знаменитости. В одном эпизоде 2009 года призраки звезд начали преследовать жителей Южного парка, потому что они застряли в этом промежуточном плане существования. На самом деле этот план буквально выглядит как аэроплан, который отъезжает от ворот, но никак не может взлететь. Вы будете месяцами сидеть среди рядов стульев в туманной пустоте, пока стюардесса постоянно объявляет о задержках рейсов. Вы не получите никакой информации от пилотов, не сможете воспользоваться туалетами, не получите напитков. Единственный багаж на борту — это ваше эмоциональное состояние. В серии 2009 года задержка была вызвана тем, что призрак Майкла Джексона отказывался признать, что он умер, так что следите за теми, кто может задержать ваш рейс. Потому что, согласно эсхатологии Южного парка, практически все попадают в ад. Над равниной Лимба, за золотыми вратами с филигранной резьбой, охраняемыми святым Петром, возвышается рай. Город с куполообразными зданиями из золота и мрамора на вершине сверкающих облаков. Он представляет собой нечто среднее между купольной базиликой и тибетским ламаистским монастырем. На протяжении почти всего сериала «Южный парк» единственными жителями здесь были веселые мормоны, одетые в белые рубашки с короткими или длинными рукавами. Если вам посчастливится провести с ними целую вечность за полезными занятиями, то скучно никогда не будет. Игра в шарады, создание поделок из картонных коробок для яиц, пение любимых семейных песен под аккомпанемент гитары. И здесь всегда есть печенье и пунш. Вы, возможно, удивитесь, когда узнаете, что Бог — это низкорослое бегемотоподобное существо с кошачьими ушами, беличьими лапами и слоновьими ногами. Или, по крайней мере, именно так люди видят его неописуемую сущность. В последние десятилетия Бог разрешил зайти в рай и тем, кто не является мормоном, с целью усилить свою армию. В частности, именно он изобрел консоль Sony PSP и видеоигру «Рай против ада», чтобы узнать, кто из людей окажется самым искусным тактиком в борьбе с армией сатаны из потрошителей душ, черных рыцарей и демонов-драконов. Когда Кенни Маккормик стал предводителем небесных ангелов, этот прием, вдохновленный фильмом «Последний звездный боец», оказался успешным, и Кенни получил главный райский приз — золотую статую Киану Ривза в натуральную величину. Также есть возможность воскреснуть, но если исходить из странного случая Кенни Маккормика, никто и не вспомнит, что вы умирали. Загрузка. Lakeview от Horizon. Головой в облаках. 2033 год. И лучшие дни вашей жизни могут наступить после ее конца. Добро пожаловать в загрузку. В комедийном сериале 2020 года от компании Amazon «Загрузка» показана Америка, которая переживает упадок в недалеком будущем, а ведущие корпорации страны взяли под контроль новую сферу потребления — загробную жизнь. В больницах есть палаты загрузки рядом с операционными. Успейте согласиться на загрузочную перед последним вздохом, и ваше сознание загрузят в тот виртуальный рай, который вы можете себе позволить. В процессе вашу голову превратят в пар, но такова цена бессмертия. Если вы выберете загрузку, то первым вашим ощущением после смерти будет мир, формирующийся вокруг вас в монохроматических макропикселях. Вы почувствуете покалывание в конечностях, пока программа ищет ваше нервное окончание. Сосредоточьтесь на реальности собственного сознания. Это поможет вам пройти через весь процесс. Вы проснетесь в той загробной жизни, которую приобрели вы или ваш ближайший родственник. Хочется надеяться, что вы можете себе позволить такое роскошное место, как Lakeview, загробный мир, где установлена загрузка. Lakeview — горный курорт, смоделированный по отелям в гранд-викторианском стиле Северной Америки. В этом цифровом раю каждый год появляются тысячи новых этажей, но вы видите гостей только из номеров последних 5 этажей вокруг вашего, поэтому в отеле никогда не бывает тесно. Представитель службы поддержки клиентов или ангел встретит вас с индивидуальным приветствием и в любой момент может быть призван вами или любым другим из 47 его клиентов. Если ваш аватар кажется вам немного странным, например, из-за торчащих волос или австралийского акцента, то это проделки вашего ангела. На этом роскошном райском курорте собрано все самое лучшее, что есть на Земле, и даже больше — на завтрак пончики с беконом в кленовом сиропе, термостат, позволяющий регулировать, какое время года видно из каждого окна, салоны памяти, где можно посмотреть все, что происходило с вами в жизни, зоотерапия, где домашние животные на самом деле могут говорить и давать советы. Испорченный воздух здесь пахнет приятно, а моча никогда не попадет мимо ободка, как бы вы ни старались. На самом деле жизнь здесь настолько идеальна, что скучна, поэтому некоторые жители доплачивают за такие жизненные неурядицы, как простуда. Историческая справка. Lakeview прошел долгий путь от своей первой примитивной версии, в которой загружаемые не могли есть, испражняться или моргать. В настоящее время в регулярных обновлениях появляются такие тщательно запрограммированные дополнительные элементы, как киты, единороги и рецепторы, способные чувствовать вкус умами. Да, это не такой уж и секрет в Lakeview. Дополнительные услуги стоят дорого. В отеле есть множество бесплатных развлечений, но компания Horizon выставит вам или вашему имуществу счет, если вы воспользуетесь любым из вездесущих расширений или покупок внутри приложения, которые висят над мини-барами и консьержами. Хотите добавить авокадо к вашему завтраку? Придется заплатить. Хотите подраться с сотрудниками отеля, армией раздражающих одинаковых рыжеволосых парней, используя игровой режим? Хотите ограничить работу рекламных ботов или скрыться от работников Horizon с помощью приватного режима? Придется заплатить. Совет опытного путешественника. Есть способы, как можно перехитрить ваших корпоративных хозяев. Ищите мерцающую лазейку в изгороде, окружающей земли Lakeview. Это вход в серую зону, освещенную неоновым светом, силосную башню, где продается любой посмертный товар из дарквеба, какой только можно себе представить. У вас есть один час, чтобы купить любую хакерскую программу, которую вы пожелаете, например, обновление аватара или контрабандные воспоминания знаменитостей, прежде чем Horizon заметит ваше отсутствие и сотрет ваш файл. Никогда не забывайте, вы продали свое сознание крупной корпорации. Теперь у них есть вечность, чтобы доставать данные из ваших воспоминаний и продавать их вам. На каждом листочке каждого дерева курорта есть штрих-код Horizon. Если ваш ежемесячный платеж когда-нибудь прервется, вы быстро лишитесь всех привилегий отеля и будете переведены в разряд 2-гигабайтных, загруженных пользователей, которые платят по мере необходимости. Они живут в белых, освещенных люминесцентными лампами коридорах в недрах отеля. В комнатах пусто, столовая спонсируется компанией «Линквизин», и даже в книгах нет ничего, кроме ознакомительных фрагментов. У 2-гигабайтных рядом с головой всегда отображается объем данных, которые они успели использовать за последний расчетный цикл. Когда они заканчиваются, то аватары замирают в монохромном режиме до следующего месяца. Старайтесь избегать действий, которые используют слишком много данных, например, слишком усердно думать или испытывать эмоции. Загружаемые все еще могут связываться с био живыми виртуально с помощью видеозвонков или супружеских свиданий, если ваш партнер захочет попасть в Lakeview с помощью костюма для объятий на все тело. Но держитесь подальше от потока, сияющего течения света, который связывает мир загрузки с реальным. Это самоубийство. Ваш мозг испарился, когда вы умерли, и сейчас вы всего лишь набор двоичного кода. Вернуться обратно невозможно. Lakeview — это, конечно же, всего лишь один из сотен вариантов загрузки. Если вы захотите устроить шопинг по раям, то большая аэротруба отправит вас в демо-версию любого количества других загробных миров. От роскошных — пляжные бухты от Apple, вечность от Disney, до бюджетных — комплекс вилл от Кмарт. Предпочитаете ли вы вечное сафари приключения по саваннам в коллаборации с National Geographic и Instagram или оглушительное и кипящее жизнью казино в Эоне от Панера Facebook? Здесь найдется мир на любой вкус. Но держитесь подальше от фальшивой Тосканы и итальяно-американского рая Тутти Темпо, если, конечно, вам не нравится Синатра. Умерь свой энтузиазм. Рай Ларри. Очень, очень, очень хорошо. В сериале «Умерь свой энтузиазм» от HBO комик Ларри Дэвид, или его вымышленное альтер-эго, переживает все известные человеку неловкие и унизительные ситуации и живет, чтобы жаловаться на них. Вполне логично, что в конце концов он столкнется с финальным испытанием — смертью и ее последствиями. В эпизоде «Конец» 2005 года Ларри жертвует почку своему другу Ричарду Льюису, но умирает в больнице из-за осложнений. Когда его сердце останавливается, Он чувствует, что поднимается к потолку, который рассыпается, обнажая небо с яркими облаками, а затем туннель света. Если вы попадете в тот же самый рай, что и Ларри Дэвид, то увидите тусклое белое царство, знакомое по фильмам, с большим количеством тумана от генераторов сухого льда, который скрывает пол звукозаписывающей студии. Это не совсем еврейский рай. Сквозь облака проглядывают фрагменты живописных мраморных руин, поросшие мхом потрескавшиеся колоннады, классические статуи. По какой-то причине здесь есть одно голое дерево. Большинство душ, блуждающих и общающихся в облаках, носят белые мантии с капюшонами, но вы, как новоприбывший, можете оказаться в обесцвеченной версии вашего земного одеяния. Дух Ларри Дэвида был в белой спортивной кофте поверх бежевого поло. Если при жизни вы были лысым, как Ларри, то теперь у вас на голове потрясающая шевелюра. Сориентироваться вам помогут два мудрых бородатых проводника, которые являются вашими ангелами-хранителями в жизни и знают все, что вы когда-либо видели или делали. Они проведут для вас ознакомительную экскурсию. Если повезет, вы встретитесь с земными знаменитостями, которые знают и восхищаются вашей работой. В случае с Ларри это были Понсе де Леон, Мерлин Монро и игрок в гольф Бен Хоган, который хочет сыграть с ним несколько раундов на одном из многих прекрасных небесных полей. Если же не повезет, вы столкнетесь с людьми из вашего прошлого, встреч с которыми вы надеялись избежать. Для Ларри таким человеком стала его недовольная мать в исполнении Беатрис Артур. Это ее последняя роль. Много было написано о радостях и великолепии рая, но первое, что замечает Ларри, это блаженство, которое не упоминается в Священном Писании. Ему больше не нужно ходить по малой нужде. На самом деле ему это уже и не понадобится. Если вы тоже давно в возрасте, то это и правда хорошо. Навсегда. Оушенсайд. Мир без конца. Даже преданные верующие иногда задумываются, что рай может быть утомительно скучным. Вы думали, что фильмы Тарантино немного затянутые? Что ж, добро пожаловать в загробную жизнь. Она буквально длится вечно. Сериал 2018 года «Навсегда» от Netflix интересно раскрывает эту тему, делая потусторонний мир прямым продолжением обыденной жизни и, в частности, брака. Фред Армисон и Майя Рудольф играют пару, состоящую в комфортном, но скучном браке, которые неожиданно должны смириться с тем, что навечно застряли в этих холодных отношениях. В загробном мире сериала «Навсегда» вы очнетесь на аккуратно подстриженном газоне в обычном пригородном районе. Для Оскара и Джун Хоффман это Риверсайд, город недалеко от дома, где они жили. На самом деле это настоящий район, жителей которого эвакуировали, а сам его закрыли из-за проблем с плесенью или чем-то подобным. Власти, которые, по всей видимости, подготовили эти пустые дома для душ усопших, не раскрываются. В этом загробном мире вообще нет Бога, но есть поле для шаффлборда. Здесь простая жизнь, если вас не смущает отсутствие ответов. Каждый день в шкафах и гардеробной в вашем доме будут появляться ваши любимая еда и одежда, а также оборудование для спокойных увлечений под стать людям среднего возраста, таких как гончарное дело и кроссворды. Каждый останется в том возрасте, в котором он умер, а те, кто скончался молодым, обычно ведут себя странно и грубо, словно дети-актеры. Пройдут дни, месяцы, даже года, трудно сказать наверняка. В вашем районе всегда будет какой-нибудь источник воды, прямо как фонтан, который придает вам сил. Если уйти от него слишком далеко, то вы будете чувствовать себя все слабее и слабее. Но можно пополнить силы, забирая жизненную энергию живых. Вы можете зарядить себя, положив руку им на шею и сфокусировав энергию на их пульсе и своем дыхании. Учим язык. Умершие в этом загробном мире называют себя бывшими, а живых — настоящими. Семья Хоффманов узнает, что все дороги из их района так или иначе ведут к огромному особняку Оушенсайд, расположенному на скале над пляжем. Здесь каждый бывший выбирает забыть свою земную жизнь со всеми ее страхами, виной и негативностью и вместо этого сосредоточиться на простых гедонистических удовольствиях вечности. Вечера в особняке Оушенсайд вы можете провести, танцуя под живую музыку среди колонн в стиле рококо на террасе. Затем отправляйтесь с друзьями на дорогу, чтобы ощутить трепет от того, как легковые и грузовые машины проезжают сквозь ваше бесплотное тело. Не пропустите и стояние в океане, успокаивающую практику спуска на морское дно, где можно наблюдать за рыбами и водорослями, бесшумно кружащимися вокруг вас. Раз в год вы вместе с соседями участвуете в чистке, огромном пляжном костре, в котором все сжигают свое имущество. Обитатели особняка говорят, что это напоминание о том, что они всегда должны все забывать, но, конечно, все ваши вещи снова появятся в ваших комнатах на следующее утро. Но что, если даже гламурная атмосфера Оушенсайда покажется вам такой же душащей и пустой, как жизнь в пригородном районе? Оскар и Джун обнаружили, что есть и другие места, помимо Оушенсайд. Зайдите в волны, словно для стояния в океане, но просто продолжайте идти. В конце концов, вы выйдете к другим берегам. «Моя мать — машина». Автомобиль «Портер 1928». Кармические колеса. Все знают, что в следующей жизни мы рано или поздно возвращаемся в образе кого угодно, от кошки до аллигатора-людоеда. С такого смелого теологического утверждения начинается заглавная песня телесериала «Моя мать — машина». Но в непродолжительном ситкоме 1965 года покойная мать Дэвида Крэптри попала в машину в цикле реинкарнации и вернулась в жизнь своего сына в виде старинного автомобиля Туринга «Портер» 1928 года выпуска. В результате возникли сложности. Почему машина? Очевидно, усложнение технологии делает автомобили более приемлемым вариантом следующей жизни в наши дни, чем это могло показаться древним индуистам или буддистам, которые не представляли себе души, возвращающиеся на землю в виде плугов или ветряных мельниц. Мать рассказывает Дэйву, что у мертвых нет возможности выбрать, в какой форме они могут вернуться, и на самом деле большинство этого и не хотят. Ящик для заявлений обычно пуст. Одному из ее знакомых пришлось возвратиться в виде автомобиля «Этцель», что с ее слов означает, что машиностроительный сектор — распространенное в реинкарнации направление. Значит ли это, что современные души выберут для перерождения новые устройства, как, например, сегвеи, лазерные принтеры и роботы-пылесосы? Кажется, вполне возможным. Если вы вернетесь на Землю в виде машины, у вас останется много ваших человеческих способностей. Вы можете разговаривать со своими живыми подопечными по автомобильному радио, хотя в сериале «Моя мать машина» так и не объяснили, зачем вообще в побитом драндулете 1928 года радио, и предупреждать их об опасности, сигнализируя клаксоном или выхлопом газа. Вы все еще питаетесь топливом, а не едой, и спите в гараже. Вы можете видеть на 360 градусов благодаря зеркалам. Фактически ваши возможности расширяются до управления всеми деталями автомобиля. Вы можете открывать и закрывать двери, поднимать и опускать крышу, даже спускать шины. Вами могут управлять обычным способом, но вы всегда можете отобрать руль у водителя и взять управление под свой контроль. Мать была беспилотным автомобилем за 50 лет до Тесла. Конечно, есть и минусы у жизни в виде двухтонной металлической машины. Радиатор может закипеть, если вы будете злиться. Слишком большое количество антифриза опьянит вас, а если вы старая машина, то разгон может вызвать растяжение. Даже крошечное ДТП спровоцирует ранение или амнезию. Но, скорее всего, большинство ваших проблем будет заключаться в том, чтобы замять новость о своем возвращении в виде транспортного средства. Ваши близкие захотят поделиться со всем миром, что покойные могут вернуться как автомобиль, и это плохая идея. На Дэйва Крэбтри всегда странно смотрели, когда он вел долгие разговоры по радио, но, по крайней мере, эта проблема была решена благодаря автомобилям с функцией громкой связи. Сериал «Моя мать-машина» был создан в ответ на успех таких необычных ситкомов, как «Мистер Эд», «Говорящая лошадь», «Почему не говорящий автомобиль?». Но его замысел оказался несколько запутанным. Мать героя скончалась 23 августа 1949 года, но каким-то образом ей удалось переродиться в машину, которая была выпущена на 20 лет раньше. Потом она годами находилась на стоянке подержанных автомобилей со знаком «Требует ремонта» в надежде, что ее сын пройдет мимо. Не такой уж это и безупречный взгляд на загробную жизнь. Возможно, и нет ничего удивительного в том, что канал NBC закрыл сериал «Моя мать-машина» после первого сезона, и теперь он часто появляется среди верхних позиций в списках самых худших телесериалов всех времен. По крайней мере, по стандартам 1960-х годов нам не пришлось смотреть, как Дэйв закачивает бензин в свою мать, что было бы поистине шокирующим мысленным образом. Хочется надеяться, что вы вернетесь в виде электроприбора. Оставленные. Другая сторона мира. Человек на миссии. Если вы провели свою земную жизнь, играя в видеоигры, то, возможно, вы ищете загробную жизнь с заданиями на убийство, побочными квестами, редактором персонажа и битвами с боссами. Если вы не возражаете против сюрреализма в духе Дэвида Линча, вам стоит заселиться в отель и спа-комплекс из сериала от HBO «Оставленные». Действие сериала «Оставленные», основанного на романе Тома Пиротте 2011 года, происходит в мире, где 5% человечества внезапно исчезли в результате события «Внезапный уход», которое подобно концу света. Персонаж Джастина Теру — Кевин Гарви с трудом различает реальность и фантазию после полученной травмы, поэтому непонятно, что и думать, когда он посещает сюрреалистическую загробную жизнь в трех разных случаях, каждый раз умудряясь вернуться в свое тело целым и невредимым. «Оставленные» был сериалом, который всегда обещал оставить загадку, но есть веское основание полагать, что Кевин действительно посещает другой мир в этих небольших приключениях. «То место было такое настоящее», — говорил он позже. «Может, я и умер, но таким живым я себя раньше не чувствовал». Посетители другого мира возрождаются из воды, выползая обнаженными из бьющегося прибоя или переполненной ванны. Когда вы решите одеться, выбирайте свою одежду тщательно. В гардеробе у Кевина есть полицейская форма, облачение священника, мантия члена культа и тонкий классический костюм. На табличке указано: «Сначала пойми, кто ты, а затем оденься соответственно». Выбрав костюм, он превращается в международного убийцу под не самым удачным псевдонимом Кевин Харви. В первых двух вылазках Кевина мимо смерти его окружал неизвестный бизнес-отель с бесконечными коридорами и солнечным залом-атриумом. Каждый раз проводник, которого на самом деле зовут Вергилий в знак уважения к Данте, дает ему задание или испытание, которое нужно выполнить. Ваша миссия может быть как простой — спеть песню в караоке, так и рискованной — убить кандидата в президенты. Выполните ее, и тогда вы покинете это место. Вы можете вернуться в мир живых.